Загорелся в небе мотор самолета, пассажиры стали жертвами полета. Крупные обломки рухнули на спальный район. Под развалинами стонут и гибнут люди, но зато эффектны телекадры будут, превратив бесконечный кошмар. Но я держу солнечный удар. Я держу солнечный удар. Землетрясение силою в 9 баллов, и в одно мгновение города не стало. Пыльный столб повис зловещим кольцом. Под завалами плачут и гибнут люди, но зато какие телекадры будут, превратив бесконечный кошмар. Но я держу солнечный удар. Я держу солнечный удар. Я держу солнечный удар. Наводнение обернулось страшною бедой. Небоскребы оказались сразу под водой. Крыши снес с плеч очередной ураган. Катастрофы, взрывы и маньяки держат всех нас в непрерывном страхе, превратив бесконечный кошмар. Но я держу солнечный удар. Я держу солнечный удар.